Алло, Валентина Петровна? Алло. Вань, здорово. Это что, твой сосед из 218 тебе звонит? Алло. Валь, ну ответь. Валюш. Валь. Валентин. Алло. Хватит дыхать в трубку. Мудила, все равно не разбогатеешь, ёбаный, от звонков. От звонков хуй разбогатеешь, подруг. Разбогатею, у меня телефон платный. Ты мне платишь деньги. Слышь, нет. Тебя уже 2000. Валентина Петровна. Иди нахуй, ёбаный лазер. Это ваш сосед. Ой, тебя здесь дверь, это ёбаный рот. Подождите, это сосед. Алло. Здравствуйте. Это вас по поводу гроба беспокоит. Катапалка вам уже едет. Все. Вы будете платить 16 тысяч за гроб и за место на кладбище. Пошел ты к ебене матери. Сука, я сейчас позвоню в сумасшедший дом, и тебя там проверят, блядь! Давайте, давайте, звоните. Алло? Алло, здравствуйте, это по поводу кредита. Алло. Давай, говори нормально! Это вот по поводу кредита вас беспокоит, алло. Чего беспокоит? Насчет кредита. Кредит. Какого кредита, блядь? За квартиру в Южном Буту, алло. Иди нахуй, аферист, ебаный из 218. Блять, думаешь, я тебя не узнала, что ли, ебучая тварь? Сейчас приду дверь твою бритву резать, блядина! Вы ошиблись.